Иван IV Грозный, первый русский царь. Родился в Коломенском 25 августа 1530 года, умер в Москве 28 марта 1584. Юный Иванушка IV Рюрикович стал первым царем в русской истории. Он венчался на царство в 17 лет в Успенском соборе Кремля. Это был один из образованнейших мальчиков своей эпохи. Он любил играть в шахматы, сочинял церковную музыку, разбирался в минералах и драгоценных камнях. И в юридических законах был силен, создал в 1550 году судебник. А еще царь очень любил читать. О знаменитой пропавшей библиотеке Ивана Грозного, Либерее, до сих пор ходят легенды. Часть ее уникальных свитков перешла ему в наследство от византийской бабушки Софьи Палеолог, которая по летописям привезла на Русь более 30 вазов с книгами. Подробнее об этом в главе «Иван III Великий. Собиратель земель русских». Первая печатная книга появилась также при первом русском царе. Первая печатная книга на Руси появилась в 1564 году в Москве на Никольской улице, где потом был основан печатный двор. Сегодня это историко-архивный институт РГГУ. Называлась она «Апостол». Создали ее Иван Федоров и Петр Мстиславец. Маленький Иванушка IV был очень тщеславным. А когда вырос, тщеславие усилилось. Будучи царем, он покорил Казань, Астрахань, все среднее и нижнее Поволжье. За время его правления государство увеличилось в два раза, раскинувшись на землях, которые были больше всей Европы той эпохи. Немаловажную роль в этом сыграло присоединение к России Сибири. Подробнее об этом в главе «Ермак Тимофеевич Оленин. Покоритель Сибири». Иван IV в детстве настрадался от бояр, они к нему грубо относились и лгали. Когда он стал царем, то решил окружить себя людьми, которым можно было доверять. Царь назвал их опричниками. Они боролись с боярами и князьями. Даже столицу перенес из Москвы в Александровскую слободу, нынешний город Александров. Однако все получилось не так, как хотел царь. Гвардейцы-опричники применяли жестокие меры не только к тем, кто был не согласен с властью, но и в своих корыстных целях. Страна разделилась на две противоборствующие части — ослабла и обнищала. Опричнина просуществовала 7 лет и принесла немало бед. У Ивана IV Васильевича даже появилось прозвище «Грозный». Однако грозным он был прежде всего к врагам Руси. С раннего возраста Иван IV был очень религиозным, считал, что только в духовном единстве может стать великой Россия. Именно при нем был возведен храм Василия Блаженного, символ Москвы. Он был построен в 1561 году в память о взятии Казани. Кстати, тебе любопытно будет узнать, что официальное название этого храма — Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Вот такой сложной и великой натурой был наш мальчик. Первый русский царь Иван IV Грозный.